К вечеру все больше народу наползает, в мастерской будут ночевать. Кипит огромный самовар-котел, поит пришлых чайком Катерина Ивановна, которая лесом торговала, а прогоревшие по милосердию Богу предалась для нищих. Смиловался Господь, такого сынка послал, на небо прямо просится, одни только ноги на земле. Всех-то архиереев знает, каждый день в церковь ходит, где только престольный праздник, и были ему видения. Одни дураком зовут, что рот у него разинут, мухи влетают даже, а другие говорят, что он всякую мыслью на небе. Катерина Ивановна обещала, что Клавнюшка на заборе с нами посидит завтра, будет про хоругви нам говорить. Все-то хоругви знает со всей Москвы. А сейчас он у Всеночной, в Донском, и Горкин тоже. Сидят всякие старички, старушки в тальмах с висюльками, в парадных шалях для праздника, вынули из сундуков старинные. Все хотят сесть поближе к Пресветлому, старому старику, который по богомольям дока. У Пресветлого все лицо желтое-желтое, как месяц, и сияние от него исходит, и весь он коленка лысая. Рассказывает, как его турки за веру ободрали. Слушать страшно. Воочию исповедник и страстотерпец, говорят знающие которые. Рядом с ним сидит полугариха из бань, которая в Иерусалим ходила, а теперь в свахах ходит. Один глаз кривой, а язык острый, упаси бог какой. Горкин ее не очень любит, язвительная она, но уважает за благочестие. Тут и барин Интальцев, прогорелый, ходит теперь с Пресветлым по знакомым домам, собирает умученным за веру. Тут и моя кормилка Настя. Сын у нее мошенник. И старый конопатчик с одной ногой, и кровельщик Анисим, который с крыши свалился, и теперь у него руки сохнут. И все калеки убогие, нищета. А всем хочется поглядеть Донскую, молодость вспомянуть. Полугариха все пристает к Пресветлому. «Покажи, где у тебя кожа содрана». А он людей стесняется, совестно показать. Она ему язык вострый, мочник-то липовый, старик говорит умилительно, покорливо, да веру имуть, рече Господь. А кто без показу не имать веры, то и язвы не укрепят. А полугариха донимает. «А какой гроб Господень? Она-то знает». А он ей опять разумно. Этого словом не сказать, уму непостижимо. Она его все шпыняет. «Да ты и в Иерусалиме-то не был!» А он ей помолчим-помолчим к смирению призывает. «А гору сороковёрстную видел?» Он и про гору отмолчался. А она 40 дней ночей на гору ползла. И ее араб страшный пику спихнуть хотел, выкуп, чтобы ему дала. Тут стали уж говорить маловеры. Верный ли тот старик? А полугариха еще пуще. Не схитровали рынка. Кожу-то в кабаке чинил». Тут уж барин Интальцев заступился. Есть у старика бумага с печатями. Там про кожу прописано. Сам губернатор припечатал. А Пресветлый стал наставлять. Сказал Господь, гневом пройду по земле, погляжу, как нечестивые живут. Вот завтра и пойдет по улицам со всеми святыми и поглядит, как живут. А как мы живем? Как мы завтра будем дерзать на святые лики? Разве так Господа встречают? Поглядел я у вас, повара раков толкут. А это он видал, как раковый суп для Преосвященного готовили. Приедет, может быть, если у монахов обедать не останется. И точного тельца заклали, и всякое спиртное приуготовлено. А что сказано? Раздай имение свое и постись сечасно. Все мы поганые не до веры. А полугарих опять за свое, а сам калачам приполз. Барин Интальцев заступился. Она: «Молчи, дворянская кость, чужая горсть! Дом-то нажитный пропил, теперь чужие пивки допиваешь!» Он тросточкой на нее постучал, и на картузе солнышко показал на красном. «Мне государь пожаловал, а ты, гадина кривая, в Иерусалиме по горе ползала, а гробовщикову дочку загубила, за пьяницу мушника сосватала, двоих рубят прижил с белошвейкой!» А старик Пресветлый закатил белые глаза под лоб, воздел руки и закричал: «Господи, на что завтра поглядишь с хоругвей? Как мы тебя встречаем?» И зарыдал в ладони. Тут все стали сокрушаться. И полугариха пронялась, стала просить прощения Пресветлого. Что это она со злости? Весь день голова болит, себя не помнит. Ей Интальцев и сказал ласково. Болит, значит, опохмелиться просит. Да ты греха боишься. Лучше опохмелиться сходим, сразу от языка оттянет. Все развеселились и стали сокрушенно вздыхать, что уж тут считаться, все грешные. И тогда Скорняк стал рассказывать, как Сергий Преподобный дал князю Дмитрию Донскому икону Богородицы и сказал: «Иди, и одолеешь татар-орду». И вот та самая икона и есть Донская. Вот потому и празднуем. И стали говорить: «То были князья татары, властвовали над нами, а теперь шурум-бурум продают. Вот Господь-то что делает с гордыми!» Вот и Донская наступила. Небо, ни облачко. С раннего утра чуть солнышко я сижу на заборе и смотрю на Донскую улицу. Всегда на безлюдной анончие и не узнать. Идет и идет народ, и светлые у всех лица начисто вымыты до блеска. Ковыляют старушки в перевалочку, в плисовых солопах, в тальмах с висюльками из стекляруса, в шелковых белых шалях, будто на троицу. Несут георгины, астрички, спаржеву зеленцу положить под пречистую, когда поползут под ее икону в монастыре. С этими цветочками, я знаю, принесут они нужды свои и скорби, всякое горе, которое узнали в жизни, и все хорошее, что видали. Всю свою душу открывают. Кому же сказать-то им, рассказывал мне Горкин. Рано поднялись, чтобы доковылять, пока еще холодок не тесно, а то задавят. Идут разносчики, мороженщики, грушники, пышечники, квасники, сбитенщики, блинщики, пирожники с печеными яичками, с духовитой колбаской жареной, везут тележки с игрушками, с яблоками, с арбузами, с орехами и подсолнышками, проходят парни с воздушными шарами. У монастыря раскинутся чайные палатки, из монастырского сада яблоки будут продавать, донские яблоки славятся, особенно духовитые, коричневые и ананасные. Горкин с Василием Васильевичем и еще силач Федя Баранышник ушли к Казанской, выйдут с хоругвями навстречу ходу. 9:00. Ход, говорят, у каменного моста. С пожарной кланчи знать дали. На заборе сидит народ, сапожники, скорняки, баранышники с нашего двора. С улицы набежали, на крыши влезли, и на Бармихином дворе, и у кариха нашего соседа, и через улицу везде зацепились на заборах, на тополях, кричат совсюду: «У Казанской ударили! Идет!» На помосте перед забором расселись на скамейках наши домашние и гости. Отец в Донской монастырь поехал. Крестный Кашин только к обеду будет. А Губонин, говорят, поехал какой-то Крым покупать. Дядя Егор посмеивается над нами. Наняли поваров, а Губонин наплевал на вас. И над Катериной Ивановной трунит. Архиереем ряс подносит, а сынишка в рваных сапогах шлёндает. Клавнюшка смиренно говорит: «Что ж, дяденька, спаситель босиком ходил, а бедных насыщал». А дядя Егор ему: «Эн, куда загибаешь? Ну, слушать страшно». Дядя Егор очень похож на Кашина. Такой же огромный, черный, будто цыган. Руки у него подковы разгибает. Все время дымит крученками, сапшал. Морщится как-то неприятно, злобно и чвокает страшно зубом. Плюет сердито и всех посылает этим. Ну, чуть не по нем что. Кричит на весь двор, с улицы даже на нас смотрит. «И чего они эти там ползут?» Ну, черным словом. «Канитель разводит, как...» «Про крестный ход-то!» Тетя Лиза ахает на него ручками так, чтобы утихомирить. «Егор Васильевич!» А он пуще: «Сроду я, Егор Васильевич! Сиди, молчи!» Клавнюш в страхе руками на него так и шепчет. «И расточаться в разе его!»